предоставив полиции и прокуратуре возможность свободно распутывать это убийство. Сейчас одно важно. Оба мои клиента, Делла Стрит и мистер Джеральд Тор, совершенно чисты от всяческих обвинений, не так ли? Гамильтон Бюргер воскликнул в сердцах. Черт знает, что это за дело. Мейсон вдруг потянулся и зевнул. Я с вами не согласен, но лично меня интересует только оправдание миссис Стрит. А что за околесицу вы несли в отношении кошачьей психологии? И какое она имеет отношение к данному делу? Все же не выдержал Бюргер. Боюсь, Бюргер, если я вам это объясню, вы обвините меня в стремлении быть умнее полиции. На этот раз я ограничиваюсь только тем, что представляю мисс Деллу Стрит и мистера Джеральда Тора. Убийство и все прочее меня совершенно не интересует. Вот это и есть то последнее слово, которое я обещал вам сказать. Разбирайтесь сами в своих загадках. Я свое дело сделал. Послушайте, Мейсон, нельзя же так. Я уверен, что вам известен, что вы знаете. Благодарю, конечно, за комплимент, но только вы располагаете всеми фактами, которые известны и мне. Скажу вам на прощание одно. На вашем месте или на месте лейтенанта Трега я бы расследовал поподробнее смерть брата Томаса Ланка. Как я считаю, она была вызвана ядом, а не естественными причинами. А это очень важно. А сейчас, джентльмены, мне надо идти, так как мы договорились с моей подзащитной пообедать в одном очаровательном ресторанчике, а я не люблю опаздывать на свидание. Глава 24. Оркестр в ресторане оказался превосходным. Приглушенный свет в зале создавал уютную атмосферу. Танцевало всего несколько пар, так что не было ни толкотни, ни сутолоки. Перри Мейсон и Делла Стрит плавно двигались в такт песни «Островов». Делла чуть слышно напевала. Вдруг она замолчала и нервно рассмеялась. «Что с вами случилось? Проглотили муху, что ли?» — спросил адвокат. «Продолжайте напевать. Мне очень нравится, как это у вас получается». Она покачала головой. «В чем дело, дорогая?» — спросил он более серьезным тоном. «Кажется, все в порядке. Я поела, я выпила превосходного вина, я веселилась. Так что, по всей вероятности, я очень здорово подготовилась к завтрашнему дню». В этот момент музыка умолкла. Мейсон все еще обнимал девушку за талию. Он повернул ее таким образом, чтобы иметь возможность заглянуть ей в глаза. На лице у него было недоуменное выражение. Затем он вдруг усмехнулся. «Я не сразу сообразил. Ты ведь собралась завтра погибнуть, не так ли? Неужели ты так переживала из-за этого дурацкого дела?» Она рассмеялась не совсем натуральным смехом. «По-видимому, каждому человеку рано или поздно, но нужно пройти через подобное испытание. Но ведь ты не совершила никакого преступления. Как бы я хотела, чтобы вы не забыли это сказать Гамильтону Бюргеру, когда снова с ним повстречаетесь. Честное слово, смешно, что до сих пор еще не выяснено такое нелепое недоразумение. Ведь вам надо было просто предупредить его. Послушайте, Гам, старина, ведь это девушка. Ну, да ладно, дело, конечно, совсем не в этом. Давайте сядем за столик». Перри Мейсон послушно пошел за ней к столику. «Мне показалось, вы были очень взволнованы, когда привезли тогда ночью ко мне котенка», — сказала она. «И даже очень», — признался он, — «но совершенно напрасно. Если бы я тогда как следует подумал над всем этим, мне не было бы необходимости волноваться». «До меня что-то не доходит», — пожаловалась она, закуривая сигарету. «Дойдет, если ты хоть немного знакома с кошачьими повадками». «Вы имеете в виду то, что янтарик вскочил в муку? Кстати, я бы очень хотела, чтобы мне вернули этого котеночка. Я ведь и правда к нему привязалась». Мейсон усмехнулся. «Ну что ж, я потребую его в качестве гонорара от Джеральда Тора. Только я имел в виду совсем другое.